Глава 28. Объяснение леди Хаммергаллоу. Посреди Сидромартоновского парка стоит Сидромартоновский замок, в котором живет старая леди Хаммергаллоу, питающаяся главным образом бургундским вином и мелкими деревенскими сплетнями. Милая старая дама с жилистой шеей, красноватым лицом и спазматическими припадками дурного настроения, признающая лишь 3 целительных средства для всех без исключения горестей и несчастий, приключающихся с жителями ее земель. Бутылка джина, пара дешевых одеял или новая 5-шиллинговая серебряная монета. Замок лежит в 1,5 милях от Сидермартона. Почти вся деревня принадлежит ей, кроме узкой полоски на юге, составляющей собственность сэра Джона Готча. Управляет она своими владениями, почти самодержавно, что довольно оригинально в наши дни представительного правления. Она разрешает и запрещает браки, изгоняет из села нежелательный элемент простым, но оригинальным средством — повышением арендной платы. Рассчитывает рабочих, принуждает еретиков посещать церковь и заставила Сюзанну Дангет, которая желала назвать свою девочку Ефимией, окрестить ее Мэри Анной. Она ярая протестантка и не одобряет начинающиеся лысины пастора, становящейся похожей на танзуру католического ксёндза. Она член сельского совета, остальные представители которого почтительно паломничают вверх на гору и через топь в замок и произносят все свои речи в ее разговорную трубку, она немного глуха, заменяющую им кафедру. Она теперь больше не интересуется политикой, но до прошлого года была деятельным врагом этого, как его, Гладстона. Прислуживают у нее за столом горничные вместо лакеев, в знак протеста против Гоклия, соседа, разбогатевшего американца, маклера, у которого 4 разодетых в плюш исполина лакея. Она имеет какую-то почти мистическую власть над всем селом. Если бы в общей зале трактира «Кошки и рога изобилия» вы упомянули имя Господа Бога в суе, то это никого не шокировало бы. Но если бы вы поклялись именем леди Хаммергаллоу, все были бы настолько возмущены, что выставили бы вас вон из комнаты. Когда она проезжает через Сидермартон, она всегда наносит визит Бесси Флёмб, местной почтмейстерше, чтобы узнать, какие новости на селе, а затем заезжает к мисс Флич, местной портнихе, проверить Бесси Флёмб. Иногда она делает визит пастору, иногда миссис Мэнтхам, которую она третирует, а изредка даже заезжает к Крёмпу. Ее великолепная пара серых лошадей чуть-чуть было не переехала ангела, когда он спускался к селу. «Так вот каков этот гений!» — сказала леди Хаммергаллоу, обернулась и посмотрела на него в золотой лорнет на длинной ручке, который она неизменно носила в своей сморщенной и дрожащей руке. «Да, вид у него довольно сумасшедший. Несчастный, даже красив. Жалею, что я его прозевала». Но, тем не менее, она все-таки заехала к пастору и потребовала полного отчета. Противоречивые сообщения и объяснения мисс Флёмб, мисс Финч, миссис Мэнтхам, Крёмпа и миссис Джахором окончательно сбили ее с толку. Пастор, прижатый, так сказать, к стене, изо всех сил старался объяснить ей в трубку, что именно произошло. Он немного смягчил крылья и шафрановую рубаху, но чувствовал, что дело совершенно безнадежно. Он упоминал о своем протеже как о мистере Ангеле. Он делал отчаянные обращения в сторону, адресуясь к чучелу Зимородка. Старая дама заметила его смущение. Ее чуткая старая головка все кивала взад и вперед, то тыча ему в лицо трубку, когда ему нечего было сказать, то пристально смотря на него потухшими глазами, когда он пытался говорить. В общем, раздавалось очень большое количество «о» и «а». Но кое-какие отрывки из сбивчивых объяснений пастора она все же расслышала. «Вы пригласили погостить у вас на неопределенное время?» — спросила леди Хаммергаллоу, в голове которой зарождалась великая мысль. «Я действительно, быть может, неосмотрительно сделал такое «И вы не знаете, откуда он?» «Не имею ни малейшего понятия». «И кто был его отец?» — сказала леди Хаммергаллоу таинственным тоном. «Ни малейшего представления», — ответил пастор. «Блавник», — сказала леди Хаммергаллоу лукаво, и, не спуская лорнета с глаз, внезапно ткнула своей трубкой пастора в ребра. «Что вы, милая леди Хаммергаллоу?» «Я так и думала. И не воображайте, что я хочу вас осуждать, мистер Хиллер!» Она усмехнулась двусмысленным смешком, который она очень любила пускать в ход в таких случаях. «Мир есть мир, и люди всегда люди. Так значит, бедный мальчик родился уродом, да? Своего рода перст божий, наказание. Носит траур, я вижу. Немного напоминает мне алый знак». Примечание. Известный роман американского писателя Натаниэля Гаторна. «Значит, мать умерла. Да, пожалуй, лучше, что она умерла. Право, я ведь женщина не узких мещанских взглядов. Я вас уважаю за это. Право, уважаю». «Но, леди Хаммергаллоу...» «Но не портите дело своим отрицанием. Все ясно, как божий день мне, светской женщине. А эта дура миссис Мэндхам, как она насмешила меня своими подозрениями. Такие странные мысли. Да еще и у жены викария. Только, надеюсь, это все случилось до принятия вами сана». «Леди Хаммергаллоу, я протестую. Даю вам слово...» «Мистер Хиллер, я тоже протестую. Я знаю. И что бы вы ни сказали, это ни на йоту не изменит моего мнения. И не пытайтесь. Я не подозревала, что вы такой интересный человек». «Но это подозрение невыносимо». «Мы вместе поможем ему, мистер Хиллер. Вы можете положиться на меня, это крайне романтично». Она вся сияла доброжелательностью. «Но, леди Хаммергаллоу, я должен объяснить!» Она решительно схватилась за свою трубку, держала ее перед собой и качала головой. «Я слышала, дорогой пастор, что у него необыкновенный музыкальный талант». «Уверяю вас самым серьезным образом». «Я так и знала. И будучи еще физическим уродом, вы находитесь под жесточайшим...» «Я думала, что если у него действительно такое дарование, как уверяет миссис Джехором, это самое несправедливое и необоснованное подозрение, которому может подвергнуться человек». «Конечно, я не очень полагаюсь на ее мнение». «Войдите в мое положение. Неужели я не завоевал себе репутации?» «Попытаюсь что-нибудь устроить для него. Какое-нибудь публичное выступление». «Разве я...» «Черт, все равно бесполезно». «Итак, дорогой пастор, я предлагаю дать ему возможность продемонстрировать перед нами свой талант. Я все обдумала, когда ехала сюда. В ближайший вторник я приглашу к себе несколько людей со вкусом, а он приедет и захватит с собой свою скрипку, хорошо? И если все сойдет хорошо, то я постараюсь устроить ему несколько приглашений и порекламирую его». «Но, милая леди Хаммергаллоу...» «Больше ни слова», — сказала леди Хаммергаллоу, все еще решительно держа свою трубку далеко от уха и хватаясь за свой лорнет. «А теперь мне пора уходить, а то лошади застоятся. Мой кучер ужасно не любит, если я заставляю их долго стоять. Ему всегда страшно скучно ждать бедняги, особенно если поблизости нет трактира». Она направилась к двери. «Дьявол!» — сказал пастор вполголоса. Это был первый раз, что он произнес это слово с самого дня принятия священнического сана. Впрочем, это только доказывает, как может нарушить строй жизни человека посещение ангела. Он стоял на веранде и смотрел, как отъезжал экипаж. Мир вокруг него словно рассыпался на куски. Неужели он напрасно в течение 30 лет вел такую добродетельную, одинокую жизнь? Господи! На какие только ужасы эти люди не считали его способным. Пастор стоял и тупо глядел на зеленевшее напротив его окна поле и на рассыпанные вдоль дороги домики села. Все казалось достаточно реальным. А между тем, впервые в его жизни у него появилось странное сомнение в этой реальности. Он погладил подбородок, повернулся и медленно поднялся наверх к себе в уборную, где долго сидел и также тупо смотрел на рубаху из какой-то желтой ткани. «Знаю ли я его отца?» — сказал он. Как же его не знать, когда сам-то ангел бессмертен и летал по небу еще тогда, когда мои предки были двуутробными животными? Ах, зачем он теперь не летает по небу вместо... Он встал и начал ощупывать рубаху. «Интересно бы знать, где они достают такую материю», — сказал пастор. Потом подошел к окну и снова уставился в пространство. «Очевидно, все чудесно, даже восход и заход солнца. Очевидно, нет твердых устоев ни для какой веры. Но как-то по привычке принимаешь многое. А это все нарушает. Я как будто начинаю видеть невидимое. Это самое странное из всех неуверенностей. С юных лет я не чувствовал себя таким взволнованным и неспокойным».